Они говорили еще час, большую часть которого обменивались завуалированными и не очень угрозами, но в итоге пришли к некоему согласию. Перемирию быть. Зорян не знал, сколько оно продлится, и был готов признать, что собирается нарушить его при первой же удобной возможности. Наверняка Джарнак и Сильверлейк думали так же, но на данный момент открытый конфликт между их группами был приостановлен. Крыша опустела и долгое время хранила ночную тишину, потом туда вновь телепортировались двое. Одним был Зориан, вторым — Кватач Ичил. «Итак», — начал Древний Лич, — «чем обязан приглашению, мистер Казинский?» «Я хочу попытаться отговорить вас от сражения», — прямо ответил Зориан. Кватач Ичил поднял бровь. «Продолжай», — спокойно сказал он. «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — начал Зориан. «Но вы планируете выпустить первозданного, чтобы он разрушил все в округе, а затем ангелы остановили его, прежде чем он причинит слишком большой ущерб. Вы видели мощь ангелов собственными глазами и не сомневаетесь в них. То есть освобождение Панаксета уничтожит Сиорию и нанесет тяжелый урон Эльдемару, но не затронет только Ан-Ибасу и даже остальную Алтазию». Пару секунд Лич молча смотрел на него. «Повторюсь, ты многое обо мне знаешь. Любопытно. Очень любопытно. Интересно, насколько тебе помог мой... другой вариант. Но оставим этот разговор на потом. Да, примерно так я оцениваю ситуацию. Я ошибаюсь?» «Да, ошибаетесь», — сказал Зориан. «Я призывал ангела, и он... оно... в общем, я говорил с ним». Он извлек из кармана куба, показал Личу. Он сам еще не успел изучить артефакт и его свойства, но надеялся, что Кватач Ичил с его огромным опытом опознает работу ангелов. Кватач Ичил подался вперед, изучая куб. Он не просил дать подержать, да, Зориан бы и не дал, но наконец выпрямился и перевел дух. «Судя по всему, это был ангел из верхушки их иерархии». Похоже, это произвело на Лича некоторое впечатление. С другой стороны, учитывая ситуацию, этого и следовало ожидать. «Ангел сказал мне о закладках, что упомянула Сильверлейк. Это не просто локальный эффект, вроде божественного берега или записанного заклятия». Зорян убрал куб обратно в карман. «Это защита, вшитая в ядро нашего мира. Ее активация повлечет глобальный эффект. Я не знаю, какими будут последствия, но нет никаких гарантий, что у Алькан Ибаса не пострадает». Кватач Ичил слегка нахмурился, молча слушая его. «Не менее важно», — продолжил Зориан, — «то, что если первозданный освободится, ангелы получат право вмешаться в дела материального мира, и в этом случае они собираются устранить все, что их не устраивает, вроде людей, сбежавших из временной петли, или одного надоедливого лича, что заварил всю эту кашу». «Понятно», — спокойно сказал Кватач Ичил. «Хочешь сказать, если я выпущу первозданного, то мной займутся ангелы?» «Да», подтвердил Зориан. Лич пристально смотрел на него, словно пытаясь заглянуть в его душу и понять, говорит ли он правду. Зориан без колебаний встретил взгляд бессмертного мага. Прошедшие годы и пройденные битвы закалили его. Он не боялся. «Думаю, ты преувеличиваешь», — наконец сказал Кватач Ичил, отводя взгляд и задумчиво постукивая пальцем по ноге. «Да, такая опасность определенно есть, но ангелов связывают многие запреты. В любом случае, если бы я боялся риска, то никогда не стал бы тем, кто я сейчас. Одно из главных достоинств Лича — можно ввязываться в сумасшедшие авантюры и не умирать им окончательно». Зориан нахмурился. Сказать по правде, он не рассчитывал переубедить Лича, но и не думал, что тот просто отметит предупреждение. С другой стороны, он прав. Личи идеально подходят для рискованных авантюр. У них есть точка воскрешения, что почти так же хорошо, как временная петля. Ну что ж, попытаться стоило. «Потом не говорите, что я вас не предупреждал», — покачал головой Зориан и отвернулся, собираясь уходить. «Ты собираешься вывести своих близких в Кос в поместье Тарматула?» — внезапно спросил Кватач Ичил. Зориан дернулся, рывком разворачиваясь к Личу, и потрясенно уставился на него. «Не надо так на меня смотреть. Сильверлейк знает об этом, так что, само собой, я и этот Джарнак тоже знаем», — прямо сказал Лич. «Не стоит этого делать». Каким-то образом за время петли Джарнак разобрался в устройстве моих врат, паршивый варюга. Прямо сейчас, пока мы разговариваем, он отправляет симулякрума в Кос строить врата. Отправишь всех близких туда, отдашь их ему прямо в руки. «Почему?» — начал было Зориан. «Он мне не нравится», — сказал Кватач Ичил. «К тому же он собирается подмять весь континент. Хотел бы я сказать, что он самоуверенный дурак, замахнувшийся на то, что ему не по плечу, но это ваша петля — чертовски сильный аргумент. Если он прав, и первый император Экосии пришел к власти тем же путем, я не могу игнорировать угрозу. Предпочту, чтобы к концу месяца его не стало. даже если это означает вашу победу. По крайней мере, ты и мистер Новида лишены политических амбиций. А если это означает провал вашего вторжения?» — поинтересовался Зориан. «Вы согласились на перемирие еще и потому, что у вас все равно остается шанс победить, даже с этой уступкой», — сказала Лич. «Я оцениваю свои шансы так же. Увидимся на поле боя, мистер Казинский». И прежде чем Зорин успел ответить, Кватач и Чел исчез. Вскоре после этой встречи Зорин отправился переговорить с Копьем Решимости, отчасти для того, чтобы пересказать итоги. Пусть она и не участвовала в переговорах, она по-прежнему важный союзник, знающий о петле. К тому же именно Аранеа проводили больше всего рейдов против захватчиков и их мозговых крыс, так что следовало незамедлительно сообщить ей о перемирии. Но видел бы их сейчас кто-то из своих, не поверили бы глазам. Зорин и Копье Решимости встретились не в подземельях Сиории, а они прогуливались по центральному парку на виду у всех. Бесчисленные толпы людей всех возрастов прохаживались по аллеям, разговаривали, спорили и смеялись, но никто не обращал особого внимания на подростка и гигантского паука. Некоторые с любопытством косились на Копье Решимости, очевидно, они прекрасно ее видели, но потом, как ни в чем не бывало, продолжили свой путь, не беспокоясь о гигантском пауке в центральном парке. Пробегавшие мимо дети уронили мячик, матриарх ловко остановила его длинной волосатой ногой, ноги Аранеа были куда проворнее, чем казалось Зориану, и легонько толкнула назад. Дети смущенно поблагодарили ее и тут же убежали, громко споря о чем-то своем. «Интересный опыт», — прокомментировала Копье Решимости, глядя им вслед. В этот раз она говорила вслух, пользуясь заклинанием о непривычной телепатии. «Так вот, возвращаясь к нашему разговору, нет, не думаю, что вы могли сделать что-то еще. Конечно, вы могли просто отказаться, но так враг, несомненно, привел бы угрозу в исполнение. Лично я рада, что кризис хотя бы временно предотвращен». «Почему?» — поинтересовался Зориан. «Угрозы Красного не затрагивали вашу паутину. Призрачные бомбы наводят на меня ужас», — призналась Копье Решимости. «Я имела несчастье встретиться с призраками, они легко проходят сквозь камень, и им достаточно коснуться тебя, чтобы нанести серьезные травмы. К счастью, магия разума действует на них, но очень и очень слабо. Сотни или даже тысячи этих тварей в подземельях Сиории — это верная смерть». «А», — кивнул Зориан. «Тогда конечно». «И все же, хоть катастрофа отложена, это лишь временное решение», — продолжила Копье Решимости. «Даже если перемирие будет соблюдаться, нам все равно необходимо найти способ защититься к концу месяца. Уверена, ты понимаешь, этот человек в любом случае воспользуется своим оружием». Над головой пронеслась большая стая голубей. Некоторые птицы летели совсем низко, едва не задевая Зорина и других людей. Прохожие останавливались, оживленно обсуждая птиц, но Зорин и Копье Решимости продолжали идти. Наконец они вышли из парка и свернули на ближайшую улицу, зашли в ресторан, решив немного передохнуть. Разумеется, стулья были рассчитаны на людей и не подходили матриарху. Пришлось попросить официантов положить на стулья доски, чтобы Аранеа, стоя на них, могла дотянуться до тарелки, и была видна Зориану. «Кстати», — начал Зориан, — «сколько Аранеа в вашей паутине знают о петле?» «Практически все», — отозвалась Копье Решимости, с интересом изучая столовые приборы. Зориан тяжело вздохнул. «Ну, разумеется». «Мне жаль», — ответила она. «Что-то не похоже. У нас быстро распространяются новости, особенно столь странные, как путешествие во времени. Это было неизбежно. Сейчас о петле знают все». «А если вы попросите разрешения скорректировать их память?» — спросил Зориан. Некоторое время Копье Решимости молчало. «Это будет сложно», — наконец сказала она. «Но возможно?» — с надеждой спросил Зориан. «Потенциально возможно», — нехотя признала она. «Были случаи, когда паутина решала по той или иной причине стереть память об определенных происшествиях. Но это всегда сложное решение. Мне придется потратить много политического капитала. И ради чего? В текущей ситуации наша жертва не спасет твоего друга. Как насчет этого неубиваемого лича, с которым вы никак не могли справиться? Как насчет Ксвима и Аланика? Как насчет тебя? Не думаю, что честно просить у нас такое». «Я говорил с Ксвимом и Алаником», — сказал Зориан. «Они, в принципе, могут согласиться утратить часть воспоминаний. Думаю, их можно убедить. Все еще остается проблема лича и тебя», — напомнила матриарх. «Да, верно», — согласился Зориан. «К слову, что насчет меня? Как думаете?» «Нет», — оборвала его Копье Решимости. «Я видела твои мысли. Жизнь в петле — практически основа твоей личности. В ней ты провел не меньше времени, чем снаружи. На мой взгляд, невозможно стереть память о ней, не разрушив твой разум. Решительно не рекомендую». «Понятно», — тихо сказал Зориан. Какая-то часть его даже испытала облегчение. Терять столь большой кусок воспоминаний не хотелось. Но тогда как спасти Зака? Неужели Паноксид был прав и должен остаться кто-то один? Мелькнула мимолетная мысль, а ведь он куда эгоистичнее Зака. Зак уже решил умереть, если для выживания нужно убить друга, поменяйся они местами, а Зориан был отнюдь не уверен, что смог бы принять такое же решение. Он помотал головой, отгоняя лишние мысли, и вновь сосредоточился на копье решимости. Она молча изучала его своими большими черными глазами, по-прежнему стоя на досках. Проходившая мимо официантка спросила, не хочет ли она что-нибудь выпить, ничуть не смущаясь, что говорит с гигантским пауком, но матриарх вежливо отказалась. В любом случае, Зорин обвел ресторан рукой. «Как вам? Город и ресторан?» — уточнила копье решимости. Зорин кивнул. «Было интересно. Непривычно. Ничто не бросается в глаза», — поинтересовался он. «То есть, кроме факта, что все люди ненормально спокойны в моем присутствии?» — риторически спросила матриарх. «Но была парочка мелких деталей. Скажем, вибрации, что я ощущаю ногами, не совсем совпадают с тем, к чему я привыкла. Иногда заметно, что разговор на заднем плане — просто бессмысленный гул, но в остальном очень убедительно». «Воспроизводить ваше чувство вибраций — тот еще геморрой», — признался Зориан. «Я старался, но не удивлен, что вышло не идеально». «Я скорее поражена, что ты смог так убедительно воспроизвести чувство Ранея», — сказала Ранея. «Для этого нужно не столько мастерство менталиста, сколько глубокое понимание нашего мироощущения. Полагаю, в петле ты читал огромное множество разумов Ранея». «На самом деле я много раз превращался в Ранея, чтобы понять, каково это», — ответил Зориан. «А, может быть, и мне стоит как-нибудь провести день человеком», — задумчиво сказала копье решимости. «Могу поспорить, это будет незабываемый опыт. Ну что ж, может, закончим на сегодня?» «Хорошо», — согласился Зориан. «Честно говоря, я уже начал уставать». Внезапно мир подернулся дымкой и стаял, словно распустился по швам. Они сидели на холодном каменном полу в подземельях Сиории. Город и люди исчезли, как не бывало. Так оно и было. Вся прогулка происходила в их воображении. Это была ментальная иллюзия, поддерживаемая Зорианом. «Если ты собираешься использовать это, как задумал, тебе нужно еще практиковаться», — заметила копье решимости. «Я знаю», — согласился Зориан. «Мне понадобится ваша помощь». «Никаких проблем», — ответила матриарх. «Может, я недостаточно сильна для прямого боя? Это не мой конек. Но можешь поверить на слово, я очень хороша в магии разума». После нескольких минут разговора Зориан решил, что ему пора домой. Сегодня был долгий день, и ему лучше как следует выспаться, прежде чем принимать решение. «Подожди минутку», — попросила матриарх, когда он собрался уходить. «Я понимаю вашу логику и согласна, что мне лучше оставаться в безопасности поселения, но мне не нравится получить новости из старых рук. Не обижайся, но меня не устраивает быть полностью зависимой от тебя». «И?» — поинтересовался Зориан. «Я решила назначить тебе спутницу», — ответила она. «Спутницу?» — переспросил Зориан. «Ну, ладно, хорошо. Превосходно. Сейчас я её позову. Уверена, вы отлично поладите». С нотками иронии сказала копье решимости, что это она. Но прежде чем он успел спросить, в комнату вкатилась маленькая Ранея, прыгнула к нему и в восторге забегала вокруг, осматривая его со всех сторон. «Привет-привет!» — затараторила в голове радостный голос. «Я — исполненная энтузиазма искательница новизны, но ты можешь звать меня просто новизна. Хочешь быть моим другом?»